Глава 24. Ароматный запах свежих булочек, наполнявший дом месье Харви, заставил меня на мгновение замереть у порога крохотной гостиной. Старинные напольные часы в углу степенно отбили 6 вечера. Их мелодичный бой сопровождался тихим скрипом дверных петель. Мадам Летиция выглянула из кухни, вытирая руки о передник. «Эмилия!» — воскликнула женщина с искренней радостью, но тут же нахмурилась, заметив мою дорожную сумку. «Что-то случилось? Думаю, пришло время для перемен», — мягко улыбнулась, стараясь не выдать своего волнения. «Месье Арчи Блэквуд предложил мне место компаньонки». «Моя дорогая», — прошептала мадам Летиция. Ее глаза наполнились пониманием и благодарностью. Она порывисто шагнула ко мне и крепко обняла. «Ты так много для нас сделала!» «Что за шум?» — раздался ворчливый голос месье Харви. Он вышел из мастерской по привычке, протирая очки платком, но, увидев мою сумку, тотчас все понял без слов. «Значит, решила оставить старика?» Добродушно проворчал мастер, продолжая протирать очки потертым клетчатым платком. В свете закатного солнца, пробивающегося сквозь пыльные окна гостиной, его лицо выглядело особенно уязвимым. Морщинки вокруг рта стали глубже, а плечи под потертым жилетом едва заметно поникли. «Вы прекрасно знаете, что дело не в этом», — покачала головой, чувствуя, как к горлу подступает предательский комок, а в глазах предательски щиплет. Я сделала глубокий вдох, уловив знакомый аромат. Свежезаваренный чай и корица смешивались с привычными запахами мастерской — машинным маслом, металлической стружкой и древесной пылью. «К тому же я буду вас навещать?» «Конечно, будешь», — твердо произнесла мадам Летиция, ласково погладив меня по плечу. Ее тонкие пальцы, все еще припорошенные мукой, оставили белый след на темной ткани моего платья. В уголках ее глаз собрались морщинки-лучики, а на губах играла материнская улыбка. «И мы с Харви обязательно придем к тебе на чай. Только если ты испечешь те чудесные булочки с корицей», — буркнул мастер, но его суровость была напускной. Он все еще теребил платок, словно не зная, куда деть руки, привыкшие к постоянной работе. Прощание вышло одновременно грустным и теплым. Мадам Летиция, суетливо вытирая ладони о передник с вышитыми васильками, настояла, чтобы я взяла с собой свежую выпечку, уложенную в плетеную корзинку и заботливо прикрытую накрахмаленной салфеткой. А месье Харви, помявшись у стола и переложив несколько инструментов с места на место, наконец решился и достал из нижнего ящика стола маленькие серебряные часики на изящной цепочке. В тусклом свете заходящего солнца их крышка тускло поблескивала, а на внутренней стороне виднелась свежая гравировка — мое имя. «Держи», — сама собирала, так что должны работать исправно, — проговорил он, избегая смотреть мне в глаза. Его пальцы, слегка дрожащие, бережно опустили часики в мою ладонь. «Мастер!» — начала было я, но он лишь махнул рукой, резко отвернувшись к окну. «Иди уже, пока я не передумал и не загрузил тебя работой. Спасибо вам за все», — просипела, быстро смахнув со щеки непрошенную слезу и преувеличенно веселым голосом добавила. «Уверена, месье Арчи будет очень рад меня видеть». Покидать людей, которые за столь короткое время стали мне родными, было невыносимо тяжело. Я оттягивала неизбежное, помогая мадам Летиции убрать со стола фарфоровые чашки с золотой каймой. Заполнила расходную книгу месье Харви мелким аккуратным почерком и даже вынесла мусор во внутренний дворик, где опавшие листья клёна устилали старые плиты. Когда я все же вышла на улицу и сделала пару шагов по мощёной брусчатке, щемящей грустью обернулась. Они стояли в дверях мастерской. Пожилая пара, чьи руки были крепко переплетены, словно ветви старого плюща. Мадам Летиция прислонилась к плечу месье Харви, ее седые волосы отливали серебром в вечернем свете, а в их глазах светилось то особое счастье, что дается только после долгих лет разлуки. Последние лучи заходящего солнца окрашивали фасад дома в теплые медовые тона, создавая вокруг них почти волшебное сияние, а в окнах мастерской отражалось пламенеющее небо. «До скорой встречи!» — помахала рукой и поспешила к экипажу месье Арчи, который уже ждал меня у тротуара. Кучер, пожилой мужчина с окладистой серой бородой и добрыми морщинками вокруг выцветших голубых глаз, почтительно приподнял потертую шляпу и помог мне забраться внутрь. Бархатная обивка сидений пахла лавандой и кожей, а на полу лежал плед из мягкой шерсти, предусмотрительная забота месье Арчи. Вскоре колеса застучали по брусчатке, увозя меня к новой жизни, а образ двух счастливых стариков в дверях мастерской постепенно растворялся в сгущающихся сумерках. В особняке Блэквудов меня встретил Имон. Чинно поклонившись, он провел меня на второй этаж по широкой мраморной лестнице с витыми перилами красного дерева. Бордовый ковер с замысловатым восточным узором приглушал звук наших шагов, а на стенах в позолоченных рамах висели портреты предков семейства Блэквуд, суровые мужчины и прекрасные дамы, чьи взгляды, казалось, следили за каждым моим движением. Моя комната находилась в восточном крыле дома. Массивная дверь из темного дуба с бронзовой ручкой бесшумно отворилась, и я не смогла сдержать изумленного вдоха. Передо мной предстали не скромные апартаменты компаньонки, а роскошные покои настоящей леди. Три высоких стрельчатых окна с витражными вставками и портьерами из лазурного шелка заливали комнату мягким вечерним светом, создавая на паркете причудливые узоры. Кровать под резным балдахином, застеленная белоснежным бельем с филигранной кружевной отделкой и украшенная множеством вышитых подушечек, казалась воздушным облаком, манящим отдохнуть. Туалетный столик из темного дерева с тройным овальным зеркалом в изящной раме поражал изысканностью отделки. Рядом примостилось бюро с перламутровыми инкрустациями, чьи многочисленные ящички, несомненно, хранили множество секретов прежней хозяйки. «Месье настоял, чтобы вас разместили именно здесь», — пояснил Эмон, заметив мое замешательство. В его голосе прозвучала едва уловимая нотка ностальгии. Эта комната раньше принадлежала покойной сестре месье Арчи. «Вот как?» — рассеянно пробормотала, медленно проходя по комнате и, остановившись у еще одной двери из полированного дуба, осторожно потянула ее на себя. За ней обнаружилась небольшая гардеробная с зеркалами в полный рост и встроенными шкафами, а дальше — ванная комната, отделанная белым мрамором с прожилками цвета розового золота. Массивная медная ванна на изогнутых львиных лапах сверкала начищенными боками. Фарфоровый умывальник с росписью в виде цветущих вишневых веток был украшен бронзовыми кранами в форме дельфинов. На мраморных полках уже стояли хрустальные флаконы с ароматическими маслами и притираниями, а на бронзовых крючках висели пушистые полотенца, от которых исходил тонкий аромат лаванды. «Когда будете готовы, спускайтесь в малую гостиную», — произнес Эмон, деликатно отступая к двери. «Месье Арчи желает показать вам дом и представить остальным слугам». «Благодарю вас», — кивнула, и стоило остаться одной, я наскоро привела себя в порядок, переоделась в свежее темно-синее платье и быстро спустилась в холл, где у подножия лестницы уже меня ждал месье Арчи, опираясь на свою неизменную трость с серебряным набалдашником. «А, вот и вы!» — оживился мужчина, и его глаза тут же заблестели озорным блеском. «Готовы к экскурсии по родовому гнезду Блэквудов?» Следующий час пролетел незаметно. Месье Арчи оказался превосходным рассказчиком. Каждая комната, каждый портрет на стене имел свою историю, порой забавную, порой трагическую. Библиотека с тысячами томов и винтовой лестницей, ведущей на галерею, парадная столовая с огромным столом красного дерева, способным вместить три десятка гостей, зимний сад со стеклянным куполом и экзотическими растениями. Дом открывался передо мной, как книга с иллюстрациями. «А теперь Позвольте представить вам тех, без кого этот родовой особняк был бы лишь безмолвным хранилищем древностей», — усмехнулся месье Арчи, когда мы спустились на кухню. Миссис Потс, полная женщина лет 50 с добрым румяным лицом, оказалась главной кухаркой. Она как раз вынимала из духовки пирог с дичью, наполняя помещение умопомрачительными ароматами. «Готовит так, что даже меданские повара завидуют», — подмигнул мне месье Арчи. Три горничные, Мэри, Люси и Сара, были совсем молоденькими девушками, робко присевшими в реверансе. Старший лакей Джеймс, худощавый мужчина с идеальной выправкой, коротко кивнул. Садовник Том, загорелый крепкий старик с узловатыми от работы руками, приподнял соломенную шляпу в знак приветствия. «Ну и, конечно, вы уже знакомы с Эмоном», — закончил представление месье Арчи. «Он здесь главный после меня. Вернее...» — мужчина хитро прищурился, отчего морщинки в уголках его глаз сложились веером. «Иногда мне кажется, что это я здесь главный после него». «Хм...» поперхнулась от прорывающегося смешка, заметив, как Эмон, чопорный и величественный в своем безупречно отглаженном черном сюртуке, невозмутимо поднял взгляд к потолку, а в уголках его тонких губ промелькнула едва заметная снисходительная улыбка. «А теперь, полагаю, самое время отужинать», — провозгласил месье Арчи, галантно подхватив меня под руку. Его трость с серебряным набалдашником тихо стукнула по натертому до блеска паркету. «Надеюсь, вы не против составить компанию одинокому старику?» «С большим удовольствием присоединюсь к вашему обществу», — с улыбкой произнесла, коротко кивнув замершим у стены слугам. Ужин сервировали в малой столовой, уютной комнате с камином и видом на сад. В отличие от парадной залы, здесь все располагало к непринужденной беседе. Мягкий свет свечей, потрескивание поленьев в камине, тонкий аромат свежих цветов в вазе на столе. «Итак», — произнес месье Арчи, когда Джеймс разлил по бокалам красное вино. «Позвольте произнести тост за начало вашей новой жизни в этом доме». «И за ваше великодушие», — добавила я, поднимая свой бокал. «Бросьте!» — тотчас отмахнулся мужчина, лукаво мне подмигнув. «Какое великодушие! Чистый расчет! Знаете, как утомительно каждый день выслушивать отчеты управляющего, который считает, что 2 плюс 2 равняется 5, а то и 6!» Я все же не сдержала смешка, и месье Арчи тут же удовлетворенно кивнул. «Вот именно такой реакции мне и не хватало. Все остальные либо боятся меня обидеть, либо пытаются извлечь выгоду из моей мнимой слепоты и глухоты». «Вы к себе несправедливы», — возразила, следуя примеру месье Арчи, взяла в руки нож и вилку, невольно залюбовавшись их изящной гравировкой, вензель Блэквудов, обвитый причудливым растительным орнаментом, и приступила к трапезе. Ужин проходил в непринужденной беседе. Месье Арчи оказался блестящим собеседником, его истории о светском обществе Элшемора были полны тонкой иронии и метких наблюдений. Он умел рассказывать так, что даже самая обычная ситуация превращалась в увлекательное представление. «А помнишь тот случай с леди Маргарет на прошлогоднем приеме?» Месье Арчи обратился к Эмону, который как раз менял приборы к десерту. «Как забыть, сэр?» — невозмутимо отозвался дворецкий. «Особенно момент с павлиньими перьями и пуншем». «О, это стоит послушать!» — оживился месье Арчи. «Видите ли, леди Маргарет решила затмить всех своим нарядом». К концу ужина я поняла, что не ошиблась в своем решении. В этом доме, несмотря на его величие и богатую историю, царила удивительно теплая атмосфера. Да, здесь соблюдались все правила этикета, но за внешней чопорностью скрывалась почти семейная привязанность между хозяином и слугами. Когда я поднималась к себе, то чувствовала странное умиротворение, словно после долгих скитаний наконец-то нашла место, которое могла бы назвать домом. А может быть, все дело было в том бокале превосходного вина или в убаюкивающем тепле камина? В любом случае. Впервые за долгое время Я заснула без тревожных мыслей о будущем.